Все еще дуешься? Виски не помог, но, возможно, если он найдет выход бушевавшим в душе эмоциям, станет лучше. Не знаю, что утомительнее, слушать твое нытье или терпеть твое плохое настроение. Сорвав с себя галстук, он швырнул его в сторону стула. Заканчивай с этим, док, если, конечно, хочешь узнать, что я выяснил о твоем брате. Теперь она взглянула на него, но в ее взгляде он не увидел ни гнева, ни недовольства. И нетерпения, которое он ожидал увидеть, тоже не было, а только горе, неприкрытую боль без слез. Он начал снимать пиджак, и когда стянул его, только и смог произнести: «Что случилось?» Я позвонила отцу. Ее голос звучал тихо, но твердо. Услышав этот более похожий на шепот голос, он не стал ругать ее за использование незащищенной телефонной линии. Я думала, ему следует узнать, что мы вот-вот найдем Флина. Я хотела утешить его, дать ему надежду. Я знаю, он чувствовал себя абсолютно беспомощным, отправив на поиски меня, вместо того, чтобы поехать самому. Она закрыла глаза, собираясь силами. Трубку взяла его сиделка. Она живет в доме, ухаживает за ним. Он умер 3 дня назад. Она разжала руки, затем снова сжала их. 3 дня назад. Я не знала. Меня не оказалось рядом. Его похоронили сегодня утром. Трейс молча подошел к ней, сел рядом и обнял за плечи. Она лишь на мгновение заколебалась, а затем прижалась к нему. Слезы не приходили. Джиллиан не понимала, почему испытывает ледяное оцепенение, когда горячие, бурные рыдания принесли бы облегчение. Он умер в полном одиночестве. Никто не должен умирать в одиночестве, Трейс. Ты говорила, он был болен. Он умирал. Он знал об этом и не хотел быть таким, каким его сделала болезнь, слабым и немощным. Все его достижения, его гениальный ум не смогли помочь ему. Он хотел лишь одного, чтобы я привезла Флина домой до того, как он умрет. А теперь слишком поздно. Но ты по-прежнему должна все сделать, чтобы вернуть Флина домой. Он так любил Флина. Я вечно разочаровывала его, а Флин был его гордостью. Тревоги последних дней только ухудшили его состояние. Я хотела, чтобы он умер легко, Трейс. Даже после всего, что между нами было, я хотела, чтобы он умер легко. Ты делала все, что в твоих силах. Ты делаешь то, чего он хотел. Я никогда не делала того, чего он хотел. Теперь по ее пылающим щекам катились слезы, но Джиллиан этого не замечала. Он так никогда и не простил меня за то, что я уехала в Америку и оставила его. Он никогда не мог понять, что мне нужна была свобода, что я хотела выбрать свой собственный путь в жизни. Он видел лишь то, что я ухожу и отвергаю его, и то, что он для меня запланировал. Я любила его. Ее голос сорвался на рыдание. Но я никогда не могла раскрыть перед ним душу и уже никогда не смогу, Господи. Я даже попрощаться с ним не смогла. У меня даже этого шанса не осталось. Джиллиан не сопротивлялась, когда он прижал ее к себе, баюкая, лаская, успокаивая. Он ничего не говорил, лишь крепко держал ее в своих объятиях, когда она, наконец, разразилась рыданиями неудержимыми и бурными. Он хорошо понимал ее горе, ярость, боль и знал, что здесь не помогут слова, а лишь время. Обнимая ее, он откинулся на постель, пока она безутешно выплакивала свою боль. Ему было хорошо знакомо чувство вины. Они с Джиллиан были словно огонь и вода, но у него тоже есть отец, который по-своему представлял жизнь сына, который не понял его и не захотел простить. И он знал, что чувство вины делало горе еще более сильным, чем любовь. Он ласково коснулся губами ее виска. Джиллиан лежала тихо, и он продолжил ласково поглаживать ее по голове. Солнечный свет по-прежнему лился сквозь окно, и, решив задвинуть штору, он принялся вставать. Джиллиан крепко ухватилась за него. «Не уходи!» — пробормотала она. «Я не хочу оставаться одна!» «Я задвину шторы. Возможно, тебе удастся поспать. Просто побудь со мной еще немного». Джиллиан провела рукой по лицу, вытирая слезы. Она всегда отличалась склонностью к эмоциональным всплескам, и этого ее отец никогда не понимал. С ним было очень непросто, особенно после смерти мамы. Она умела с ним ладить. Я всегда жалела, что не смогла этому научиться. Глубоко вздохнув, она снова закрыла глаза. «Теперь у меня остались только Флинн и Кейтлин. Я должна их найти, Трейс. Я должна убедиться, что с ними все в порядке». «Кажется, я знаю, где они». Она кивнула. Вся ее вера, все ее надежды теперь были связаны с ним. «Расскажи мне». Он вкратце описал ей встречу с Кендессой, но ничего не сказал о Дезире. Ее смерть по-прежнему тяжким грузом лежала на его совести. Она слушала его, не пытаясь отодвинуться. Ее голова лежала у него на плече, а рука касалась его груди. Трейс говорил, и постепенно что что-то давно копившееся в его душе раскрывалось и выходило наружу. Он не мог объяснить, почему, обнимая ее, он делался сильнее. Он не мог объяснить, почему, даже зная о том, что им предстоит в ближайшее время, ощущал невероятный покой, лежа в освещенной ярким солнцем комнате, прижавшись щекой к ее волосам.